Хорошо еще, если бы он, по счастью, попал к молоденькой монашке, слишком рано покинувшей суетный мир. Может быть, тогда и осталось бы в Туне внезапное нарушение целибата, то бишь обета безбрачия со стороны отдельно взятого темпераментного патера. А что, если бы артист по ошибке вломился к одной из старух? Ее вопли были бы слышны, наверное, и папе в нунциатуре, и Господу Богу на небесах. Весь следующий день, 26 июня, Док болтался в папской свите, усиленно делая вид, что после того, как папа отметил его кратким разговором, он имеет полное право торчать вблизи святейшего. К 9 утра отправились на ипподром. Там мероприятие было долгим и до нельзя массовым. 1030 народу собралось. Док так и зыркал по толпе из-под полуопущенных век, но деда не было. Обедать опять ездили к сестрам Кларискам. Дед себя никак не проявил. Вернулись в митрополичьи палаты, где у папы была сиеста. Ни при входе папы в палаты, ни при выходе не было никаких происшествий, хоть отдаленно напоминавших попытку покушения. После 5 поехали куда-то на окраину, где папа, следуя укоренившейся привычке, благословлял какую-то стройку, кажется, чего-то вроде семинарии. Дед молчал. От семинарии, которую только-только начали строить, отправились к слегка недостроенному храму Рождества Богородицы в районе Сихова, с которым сравнительно недавно, совсем с другой стороны, имел возможность познакомиться Муха. И уже с Сихова вся вереница снова завернула лыжи в пригородный монастырь ужинать. Похоже, дед похерил свои кровожадные планы, оставил папу в покое и перешел к какой-либо иной, возможно, более мирной деятельности. Весь день окружающие священники, видя на доке и иезуитские атрибуты, не слишком лезли в разговоры, вернее сказать, вовсе не лезли. Сам же док лишь ломал голову над тем, что же именно в нем выдавало принадлежность к этому ордену. То ли синяя шапочка, тогда как у остальных она была сиренево-фиолетовой, то ли покрой рясы, который, кажется, тоже был нестандартным. В любом случае, нелюбопытство окружения Дока вполне устраивало. Кроме того, к вечеру в свите папы остались лишь единицы из тех пресвитеров, что встречали его вчера в аэропорту. Наверное, решили поисследовать город на предмет чего-нибудь экзотического. Например, украинской горилки с перцем. Так что и приставать к доку с ненужными расспросами было почти некому. Но расслабляться было рано. Предстоял вечер дня сегодняшнего и почти весь день завтрашний. А это масса времени. И для того, чтобы где-то проколоться, и для того, чтобы дед успел попытаться осуществить свои опасные и нежелательные планы. Прокол чуть не произошел после ужина. Кстати, подавали за ужином и вино из монастырских подвалов. И вино неплохое. Так что в бытовом плане доку жаловаться было не на что. Его и кормили, и поили, и спать ему мягко стелили. Едва окончилась трапеза, к доку подошел тот самый кардинал, который, док запомнил, вначале смотрел на самозванного аббата весьма подозрительно, и, что хуже, как опять же запомнил док, весьма проницательно. Но все же на этот раз кардинал не хмурил бровей, а, напротив, улыбался ласково и, приближаясь, делал доку знак рукой, чтобы тот не вставал навстречу. Док все же поднялся со скамьи. Именем Иисуса по латыни приветствовал дока кардинал иезуитским паролем. А док не знал, не помнил отзыва на этот пароль. Но он уже успел насмотреться, как обычно ксёнз меньшего ранга приветствует ксёнза ранга более высокого. Он склонил голову и сложил руки в надежде, что и такая разновидность приветствия сойдет. Сошла. «На каком языке мне можно будет поговорить с вами?» — любезно поинтересовался кардинал, который, очевидно, не желая отставать от своего патрона, тоже был полиглотом. «На латыни», — скромно ответствовал док, — «или на гуарани». Здесь он решил, что небольшая доля юмора в общении двух коллег, даже по такой ответственной работе, как служение Богу, не повредит. И тут же добавил, отрабатывая свою шаткую, но единственную легенду. «Немецкий язык детства. Я почти забыл. А на испанском говорить приходится хорошо, если раз в год. Так что и этим языком, увы, я не владею в совершенстве».